Веселенькая квартирка. У мальчика Тоши Бучкина многоюродный дядя в Америку уехал. Тоша с ним даже и знаком не был. Но когда этот дядя уехал, оказалось, что в его квартире много всяких разных вещей осталось. Коллекция кактусов, бинокль, скрипучий стул-качалка, тапочки и глобус. А главное, осталась сама квартира. И мама объявила, что теперь она с Тошей в эту квартиру переедет, на свободу. Так мама почему-то сказала. И они переехали. Пришлось Тоше переходить в новую школу. Но все это чепуха по сравнению с тем, что было ночью. Мама легла в гостиной, а Тоше досталась дядина спальня. Шторы в ней были темные, стены тоже темные, и поэтому вся комната походила на пещеру. Лег Тоша спать и вдруг слышит. Со скрипом противным открывается старый шкаф. Потом вдруг шарк-шарк. Тапочки стоптанные сами собой по полу зашаркали. А потом стул скрипнул и закачался, словно бы сел кто-то. И тапки друг друга пододвигают, подталкивают, словно спорят между собой. Глобус крутится, крутится. Кошмар просто. И бинокль со стола поднялся. Летает по комнате, что-то высматривает. Того, гляди, заметит Тошу. Тоша к подушкам прижался. «Выручайте!» — шепчет. А подушки ему тоже шепотом. «Не волнуйся, не выдадим!» Тоша в подушках закопался, глаза закрыл, будто спит, а сам сквозь ресницы подглядывает. Тут из стола стали сами собой ящики выдвигаться. А кто-то невидимый подкашливать стал, добормотать что-то. Потом кто-то захрапел, точно во сне. А потом все стихло. Тоша и заснул. Утром встает, в комнате все тихо. Никто не бегает, не шуршит и не храпит. Подошел Тоша к шкафу, стал с него пыль вытирать. И стул на место поставил, и тапочки примерил, и ящики в столе назад задвинул. Да и говорит им всем громко. Не повезло нам с квартиркой. Привидения какие-то по комнатам бродят, в ящиках роются, грохочут. Да нет, ну в самом деле, если ты привидение, так веди себя спокойно. Нечего шуметь да кашлять. Скромнее надо быть. Тут еще и другие люди живут. И им, людям этим, в школу ни свет ни заря. И вдруг ему стул человеческим голосом отвечает. А нам с новым жильцом повезло. Прежние это жильцы и пыль не вытирали, и мусор выносили только по большим праздникам, и нас, мебель старую, все выбросить обещали. «Да ладно уж, мы вас не выбросим», — пообещал Тоша. «Только вы мне расскажите, что у вас тут в этой комнате творится и кто в ней живет». «Да кто живет? Мы и живем. Стул, стол, тапочки, шкаф. Но вот еще за шторой барракуда живет, один из острых углов. Она обычно тихо стоит, только шевелится иногда. А иногда на пол падает и грохочет всеми своими острыми углами». «Хоть не кусается?» — Тоша спрашивает. «Да нет, ворочается только, сама встать не может. Приходится десант высылать, поднимать барракуду». «Откуда десант?» «С потолка. Там белые прозрачные живут. Их днем не видно, а ночью вот спустятся белые прозрачные, барракуду подымут, по комнате побегают, разомнутся и снова на потолок». «А они-то безвредны?» — поежился Тоша. «Чаще всего да, но был, правда, случай, когда из мести один прозрачный хозяина задушить хотел». «За что?» «А хозяин потолок белил. И семья этого прозрачного к потолку прилипла. Грустная была история». «Да», — сказал Тоша, — «веселенькая у вас компания. Ну ладно, некогда мне с вами. Мне в школу пора. До встречи». И ушел. А когда вернулся, все в комнате было прибрано. Чисто, красиво, подушки взбиты, теплые носки для него заготовлены. Даже кактус один зацвел. «Я, — говорит, — кактус-самурай, готов за тебя, Тоша, погибнуть под попой твоего врага. «Спасибо, — Тоша говорит, — я буду тебя иметь в виду. Только врагов у меня нет пока, так что цвети себе на радость всей квартире».